что господин Шпицназе готов отдать папаше Юферсу племянника Дика в обмен на сокровища. Дядюшка и все остальные так любят милого гвоздика. Они ведь не захотят, чтобы мальчика повесили на дереве и выпотрошили его, как рыбку, и потом утопили несчастного ребенка среди коралловых рифов. Но, господин Шпицназе, это сокровище вам совершенно ни к чему. Там же только медные пуговицы. Они нужны лишь тем, кто умеет рассказывать морские истории. Нехорошо обманывать старших, Дик. Ай-яй-яй. Пойдем, голубчик. Не бойся, это будет недолго. Как только этот жулик Сидоропула и твой дядюшка отдадут мне сокровища, и я отчалю с ним на ялике, я крикну с воды, где тебя искать. Конечно, это случится после заката, когда туземцы боятся водяных дуков и не отходят на своих лодках от берега. Не успею я отплыть и на полмили, так ты окажешься в родных объятиях. Но сначала я, конечно, сделаю то, что не успел в школе. Выпою тебя хорошенько. Не правда ли ты это заслужил? Я же помог вам убежать. Посоветовал. Это говорит о том, что ты еще не совсем испорченный мальчик. И урок послужит скорейшему твоему исправлению. Потому что... Что? Ну, спрошусь, выпустил гвоздика, выронил нож и на четвереньках бросился прочь. Секунду или две гвоздик обалдело смотрел Нусу вслед, потом рывком обернулся и чуть ли не без памяти завалился спиной в траву. Мама! Прежний ужас оказался пустяком по сравнению с новым. В двух шагах от гвоздика стояло зеленое чудовище —